Меня остановили короткой, но точной очередью, загнав обратно за плотный сугроб, который сразу же принялись поливать из нескольких стволов, заставляя меня как можно глубже вжиматься в снег. В этот же момент я заметил фигуру, двигающуюся в мою сторону широкими шагами, очень старательно и высоко поднимая ноги. При этом его товарищи продолжали молотить по сугробу, выбивая из него облачка снежной пыли. Кровосос был слишком открытой целью, чтобы не пустить в него несколько быстрых очередей. Патронов с собой у меня было прилично, а потому я не стеснялся. Одна из очередей рванула кровососа за ногу, и всем телом он провалился в глубокий снег, полностью там скрывшись так, что стрелять приходилось только наугад, высаживая остатки магазина до сухого щелчка. Удивительно, но стрельба после этого практически сразу замолкла. Какое-то время я лежал, аккуратно выглядывая из-за своего ненадежного укрытия, но затем услышал, как заработал мощный движок, звук которого постепенно принялся удаляться. В тот момент, когда я окончательно решился покинуть защиту, вампирский отряд уже уехал, забрав с собой сразу весь набранный хабар, оставив мне лишь небольшие остатки, с которых, к счастью, удалось собрать нечто полезное, пополнив свои небольшие запасы топлива. Неожиданно я задумался о том, почему вообще сами вампиры не только не подвергаются нападениям тварей, но и не препятствуют людской эвакуации. Пусть питаться эти неправильные существа могут кровью любых монстров, но для постепенной эволюции было важно потреблять именно человеческую. Хотя, может, они не знают, какие будут последствия после открытия порталов. В таком случае им даже выгодно активно пользоваться общечеловеческим отступлением к крупным городским узлам, забирая вообще все полезное под свои цели. Таким образом, если кто-то сможет пережить сопряжение миров, то именно вампирские группировки окажутся одними из самых боеспособных на первых этапах. Если же они смогут контролировать значительные земли, то и кормовая база будет очень немаленькой, что позволит кровососам в большей мере прогрессировать в своем развитии. Да уж, в будущем все может приобрести очень неприятные обороты. Следующие два дня прошли на удивление спокойно. Мне удалось найти достаточно неплохие укрытия для того, чтобы не попасть под шальную пулю или не стать жертвой монстрячих клыков, но везде я видел только лишь опустошение. Наступление тварей легко можно было сравнить с настоящей лавиной. Они шли одной сплошной войной, сметая один населенник за другим. Время от времени особенно упертые города и крупные деревни все же оказывали отпор, продолжая сопротивляться и расходовать абсолютно все боеприпасы. Однако, как только подходила критическая точка, то напор усиливался. Монстрату же было сложно остановить. Они просто забрасывали позиции защитников таким количеством разгоряченного от боя мяса, что справиться с наступлением было практически невозможно. В последнюю свою ночевку мне пришлось провести ночь на каком-то разгромленном складе, который явно успели обнести в попыхах, оставив лишь немногочисленные ящики и какой-то хлам, полезность которого определить с первого глаза было крайне сложно. Когда я подходил к этому месту, проведя старательную разведку, то силы уже подходили к критическому минимуму. За два дня длительного путешествия мне удалось настолько много насмотреться на разные трупы, что опасность от монстров чудилась просто из каждого угла. Казалось, что твари были на каждом дереве, за каждым из кустов, в каждом темном углу. Это сильнейшее ощущение страха вытягивало у меня последние силы. Мало того, что я буквально ощущал над головой нависающий дамоклов меч, выражающийся в таймере к эвакуации, так еще и я не имел вообще никаких вариантов, как мне прорваться через сложившуюся блокаду столицы Новоруссии. Особенно большим был осадный вампирский корпус. В отличие от остальных неразумных монстров, они были единственной организованной силой. Похоже, что у кровососов в их иерархии были люди, обладающие достаточным боевым опытом и умением равнять города с землей. К тому же, судя по отлично оборудованным позициям и большому количеству разнообразной ствольной артиллерии, им удалось завладеть достаточно большим количеством трофеев и целым парком крупнокалиберных стволов, которые денно и ночно обрабатывали позиции государственных сил, проводя страшную артиллерийскую дуэль. Боеприпасы рвались с удивительной частотой. Разрывы можно было слышать чуть ли не каждую минуту, а иной раз могла прозвучать и канонада, сравнимая с барабанной дробью, достойной лучшего из ударников. За время войны в Африке у меня была возможность научиться на слух различать вылеты из разных калибров и даже научился определять примерное расстояние от места прилета. Не самый приятный и пригодный для обычной жизни навык, но со страхом для себя я отмечал тот факт, что нахожусь в зоне гипотетического поражения. Все-таки, если взять в расчет еще и рунную артиллерию, которая находится на распоряжении пушкарей государства, то очень легко могли накрыть и мое временное прибежище. Особенно, если взять в расчет особо мощные стволы или те орудия, которые легко могли оказаться снятыми с корабельных установок, то разобрать склад могли просто в мгновение ока. Засыпая, я несколько раз пересчитал число снаряженных магазинов. С собой мне нужно было нести приличное количество боеприпасов и еще каким-то образом умудряться сохранять высокую мобильность. Нет даже малейшего предположения о том, с какими мне придется столкнуться проблемами, а на все случаи жизни у меня точно не получится подготовиться. Нужно взять достаточное количество боеприпасов, несколько гранат, дополнительные дымовые шашки и уместить при этом несколько защитных амулетов. К тому же, их было необходимо еще и изготовить, а сил на это остается с каждым часом все меньше и меньше. На время я даже задумался о том, что вообще буду делать, когда вернусь на Землю. Слишком сложно это было представить, тем более, что там время шло на 2 года вперед и сильно сомневаюсь, что получится долгое время прожить в нормальной обстановке, если вообще получится выжить. Глава 22. Никогда раньше я не хотел так сильно курить. Как-то был воспитан таким образом, что всегда можно справиться с шалящими нервами без лишнего вреда для здоровья, но сейчас от страха меня трясло так, что взятые в качестве трофеев сигареты казались очень кстати. Пальцы уже потянулись к белому столбику в картонной пачке, но я остановил себя, понимая, что лишний резкий запах может стать для меня смертельным. Все-таки, животные намного лучше людей могут ощущать всяческие сторонние запахи, особенно такие крепкие, как вонь крепкого табака от здешних сигарет. С каждым часом идущий бой вокруг столицы только сильнее разгорался. Несмолкающая канонада состояла из автоматных очередей, уханья разрывов гранат, свистящих пулеметных очередей и тяжелых громоподобных разрывов мощных артиллерийских снарядов. Если раньше происходили хотя бы короткие паузы между огнями распыляющейся стрельбы, то сейчас стрекотня совсем не смолкала. Похоже, что неразумный монструозный противник с каждым часом только и делал, что усиливал постоянное давление, стараясь измотать армию государства бесконечными мясными волнами. Сложно было представить, как у меня получится прорваться через окружавшую город цепь, которая от начала и до самого конца была усеяна множественными группками тварей, находящихся в сложном ожидании нападения на превращенный в крепость город. Доты, дзоты, многочисленные траншеи, окопы, пулеметные гнезда, железобетонные вышки, позиции артиллеристов, многочисленные рои дронов, силы противовоздушной обороны – все это было сейчас направлено на защиту одного из последних человеческих оплотов. Несколько раз мою черепушку посещала мысль о том, что стоит просто дождаться нужного времени и просто понадеяться, что сшибка двух миров в единое целое не будет настолько смертельной, чтобы уничтожить меня без права на восстановление. Все равно я слишком мало понимал о сущности мировых изменений, а потому оставалось разве что надеяться на удачное будущее. Вполне возможно, что мы просто не сможем выжить, и текущая задача по переселению людей на Землю совсем не имеет никакого смысла. Быть может, что все мы превратимся в плотные мясные лепешки, которых в будущем пожрут другие, куда более удачливые твари. Решено было выдвигаться с наступлением сумерек. В такой полной темноте я все равно ничего не смогу увидеть, как и остальные живые существа, но преимуществом в области обоняния я точно не обладал. Все же, человек потому и смог выжить, что полагалось не столь сильно на свои далеко не высокоразвитые органы чувств, а на интеллект, который придется применять и сейчас. Как только темнота захватила все небо, практически не пропуская света от мутного лунного диска, то я покинул свое последнее укрытие, надеясь прорваться. Пришлось оставить большое количество полезностей, которые я собирал во время своего пути к медленно умирающей столице, зона контроля которой с каждым днем все только продолжала критически быстро сжиматься, постепенно подступая именно к высоким городским стенам. Судя по тому, что мне удавалось выхватить при помощи дорогого бинокля, который я снял с тела одного из мертвых военных, то за последние несколько дней большая часть оставшихся в городе элементальных ведьм и магов была занята тем, чтобы продолжать наращивать и без того мощные укрепления, которые были так важны для того, чтобы позволить столичному гарнизону продержаться как можно дольше, спасая все больше людей. Открытие порталов приближалось с каждым часом все сильнее и сильнее. Похоже, что бойцы сейчас уже успели вскрыть свои многочисленные запасы боеприпасов. Зная арсеналы множества группировок, которые выбрали столицу в качестве своей ключевой базы, то держать оборону они смогут очень и очень долго. Прошлой ночью я довольно долго размышлял над своим планом, пытаясь придумать, как же можно прорваться к столице, сначала рассчитывая на тишину, ведь стоит мне только немного пошуметь, как рядом могут оказаться такие бесчисленные орды монстров, что никакое вооружение не даст мне отбиться. Сначала казалось, что придется двигаться по полной темноте практически на ощупь, слушая, как вдали постоянно стреляют, но такой тип перемещения заставит потратить столько часов, что эвакуация может начаться без меня, и сразу было понятно, что боевые подразделения на границе населенного пункта будут понемногу оттягиваться к порталам, а петлять по достаточно большому и полностью незнакомому городу будет совсем глупо. Скорее всего, монстры просто загонят меня в какой-то закоулок, и там придется встретить смерть. Мне не удалось придумать идеи лучше, чем проявить максимально возможный уровень глупости и броситься в отчаянный прорыв. Да, это сильно разнится с первоначальной идеей по медленному, но аккуратному продвижению по неизвестной мне земле, но какой смысл прятаться, когда противник куда многочисленнее и можно понадеяться на удачу. Само собой, что я уже достаточно часто и нагло смотрел в лицо госпоже Фортуне, чтобы она наконец перестала озарять меня своей благословенной улыбкой, но другие планы теперь казались не менее рискованными. Все равно я бросился в такую авантюру, что аккуратничать уже слишком поздно. Заправив свой квадроцикл до крышки, я уселся поудобнее на обитую подушками сиденье и выжал газ, собираясь воспользоваться одной из основных дорог, что вела к столичным стенам, озаренным пламенем бесконечной стрельбы из великого множества стволов. Останавливаться я не собирался, питая надежды к тому, что четырехколесный конь под моими ногами меня не подведет. Любая поломка может оказаться смертельно опасной, ведь повлияет либо на маневренность, либо на скорость передвижения, а оба этих фактора сейчас жизненно важны. Впрочем, времени проводить внеплановое техническое обслуживание у меня все равно не было, а потому сейчас также приходилось полагаться на свою исчерпаемую удачу. При выезде я вынужден был включить все возможные осветительные приборы, чтобы в непроглядной ночной тьме видеть хоть что-то перед собой. Все равно по округе будет рыскать великое число монстров в поисках еще живых людей и пропитаний, а потому прятаться не имеет никакого смысла. Слишком уже велика исходящая от них опасность, а я достаточно мобилен, чтобы спастись при помощи побега. Быстро перемещаясь по старой дороге, я выехал к большой деревне, стоящей на пути к Святой горе. Поселение было разрушено, а многие машины брошены на дороге, отчего пришлось петлять, слушая, как отражается рык мотора от пустых улиц. Слева от дороги, где некогда стоял двухэтажный дом весьма богатого человека, стены обрушились. Остатки черной древесины искривились, оставшиеся в порядке окна, некогда сверкавшие светом, сейчас были перекошены, безжизненно зияли, отдаленно напоминая пустые глазницы. Справа, под развалинами крыши другого здания, виден старый колодец. Его каменные края обрушились, а чистая некогда вода, теперь оказалась заражена грязью и мусором. Вокруг рассыпаны детские игрушки, разорванный в клочья старый плюшевый медведь, коричневая машина, покрытая толстым слоем пыли и очень старая луна. Они лежали там, став странным напоминанием о том, как здесь мирно жилось ранее. Я ненадолго остановился и подобрал с земли почерневший от огня камень, осматривая его пошарпанную поверхность. Здесь была аккуратно выцарапана одна защитная руна, которая, впрочем, никак не смогла защитить жилище от нападения неизвестной твари. Быть может, что эту деревню не так давно смог разрушить пролетавший мимо дракон, способный легко уничтожить поселение. Но наибольшее влияние на меня оказала церковь. Все же Новоруссия была государством христианским восточного толка, а потому церковь являлась одним из ключевых зданий во всем поселении, и в ее строительство вкладывалось громадное число ресурсов, поэтому она становилась одним из объектов обороны, превращенная в серьезное укрепление, почти что полностью напоминая неприступную крепость. Однако, даже эта крепость не смогла устоять перед магическим драконьим пламенем. Высокие, некогда выбеленные стены, теперь склонились вовнутрь, будто искали прощения за свою неудачу. Золотой башенный крест вместе с золоченным железным колоколом сейчас лежал на земле, в окружении целой груды побеленных кирпичей. Понемногу его заваливало снегом, и мне стало как-то горько на душе. Раньше я никогда не считал себя особенно религиозным человеком, несмотря на постоянное присутствие Костлявой где-то рядом. Обычно, когда человек находится на войне, то очень часто становится крайне верующим человеком, старающимся отыскать помощь хоть где-то вне зависимости от того, физическая ли это помощь или что-то исключительно духовное. Сейчас меня сильно удручал вид разрушенной церкви. Наверняка множество людей искали спасения именно внутри этих освященных стен, чувствуя приближение конца света, а теперь церковные стены были полностью уничтоженными и, быть может, внутри сейчас лежало множество тел. Уж не знаю, есть ли жизнь после смерти, но очень хотелось бы, что эти люди умерли быстро. Мотнув головой, я выжал газ, стараясь уехать как можно быстрее. Чувство тревоги громадной волной накатывало на меня, и хотелось как можно быстрее спрятаться от нее. Хотя, как тут уж прятаться, когда вокруг меня находится такое число мертвых тел, что местность напоминала хаотичное кладбище. Когда я рванулся с места, напрягая движок квадроцикла на полную, то почувствовал, как адреналин ворвался в кровь, разгоняя сердце до поразительных темпов. Мир будто стал быстрее и чувства обострились. Даже магия чувствовалась в несколько раз сильнее. Будто каждая частичка энергии сейчас приносила столько сил, что мне показалось, что любое препятствие будет по плечу. Тварь напала из засады. Я ощутил ее появление сильно заранее и потому успел затормозить, схватившись за автомат и направив его ствол в сторону атакующего существа. Тело монстра было неестественно гибким, словно это была свернувшаяся в клубок змея, но вытянувшая вперед длинные лапы, увенчанные длинными и острыми когтями. Морда твари, отдаленно напоминающая своей формой мастихин, встретилась с длинной очередью из начиненных серебром пуль. Каждая из них выбила по большому шмату мяса и осколков костей. Жизнь вышла из существа еще в момент полета. Сразу несколько пуль вонзилось в мозг этого монстра, выбив из него весь дух и обогрив снег черной из-за темноты кровью. Чем ближе я приближался к сплошному кольцу осаждающих, тем чаще становились полностью случайные стычки с тварями, которые появлялись со своими засадами в абсолютно случайное время. Одни нападали поодиночке, другие целыми группами, но каждый раз столкновения становились все сложнее и сложнее, кровавее и кровавее, а затем целая череда боев переросла в одно столкновение. Сируканский бык. С этим существом я крайне не желал никогда встречаться. Этот минотавр был одним из представителей разумного класса тварей, которые не только обладали серьезной физической и магической энергией, но и вполне способны представлять опасность интеллектуальную. Взрыв под ногами образовался случайно. Комья грязи и снега разлетелись по сторонам, и переднее левое колесо слетело с оси, улетев куда-то в лес и заставив транспорт перевернуться, едва не погребя меня под собственной тяжестью. Спрыгнуть мне удалось неожиданно для себя, благо снег смягчил удар. Темнота наползла на глаза, но долго разлеживаться на снегу мне никто не позволил бы. Минотавр метнул в меня несколько стремительных огненных шаров, которые удалось устранить лишь чудом, развеяв их при помощи магического щита. Пришлось метнуться в сторону, быстро поднявшись из снежного плена и нажав на спуск. Вот только этому полубыку очередь из автомата не принесла абсолютно никаких неудобств. Несколько застрявших в его груди пуль лишь на мгновение остановили сие мощное существо. Хватило всего несколько секунд, чтобы меня сбили с ног. Бык откинул меня на несколько метров словно пушинку. Сила, с которой я ударился хребтом о древесный ствол, могла легко выбить из меня всю жизнь, и, пусть позвоночник не пострадал, легкие полностью лишились воздуха. При этом бык не собирался меня добивать. Непреодолимой горой он шагал в мою сторону, оттирая с толстой шкуры следы крови от прилетевшей в грудь очереди. Левая рука монстра была объята пламенем, который дергался, струился и искрился, а в крупной ладони, напоминающей сразу две спаянные кувалды, стал образовываться электрический шар, внутрь которого вмешивались огненные искры. Почему-то мне сразу стало понятно, что не будет совсем никакого толка применять классическое огнестрельное вооружение. Эта мысль зажженной лампочкой возникла в моей голове, и вся энергия принялась курсировать в сторону ладоней, протекающей по всему телу, по каждой венке и частичке кожи. Всего секунда, им она вырвалась из выставленных вперед рук. Магия ударила быка в грудь. Электрические всполохи поползли по шкуре сируканского быка, перепрыгивая от волосинки к волосинке, сжигая кожу, нервы и плоть, полностью покрывая все тело твари. Сразу почувствовался запах сожженной плоти, но монстр остался стоять на ногах. Показалось, что его схватил паралич и магия с его двух рук, а вид их целыми канатами мышц пропала полностью. Однако я чувствовал, что ядро жизни внутри него продолжало течь. Сируканский бык оставался стоять на месте, и внутри него теплилась жизнь. Это было лишь временное замешательство, недолгий момент, позволяющий мне наконец сорваться с места и рвануться в сторону, надеясь спастись бегством. Я ощущал, что моя магия слишком слаба, чтобы уничтожить такого мощного монстра всего после одного заклятия, учитывая мои не самые лучшие способности, а потому оставалось только бежать со всех ног. Энергия внутри меня кипела, превращалась в силу, и такой легкости я никогда не ощущал. Даже свежий снег не мешал мне двигаться с неимоверной скоростью. Казалось, что меня обкололи сильнейшими из возможных наркотиков, отчего запас сил стал просто бесконечным. Страх подстегивал перемещаться все быстрее и быстрее. Сердце билось с невозможной для человека скоростью, старательно насыщая каждую мышцу кровью. Сируканский бык не размазал меня по снежному слою лишь чудом, но и сейчас о спасении не стоит думать. Автомат потерян в снегах, квадроцикл превратился в кучу металлического хлама. Внезапно, я ощутил близкий разрыв. Ему предшествовал оглушающий свист, а затем меня осыпало множеством осколков. Удар последовал за ударом, но щит выдерживал всех их, покрываясь всевозможными пятнами и будто добавляя мне еще больше желания вырваться. Казалось, что я превратился в сплошной энергетический сгусток, старающийся сделать лишь одно действие – спастись. Бежать, бежать и еще раз бежать. Мне хотелось только этого, и вся сила была направлена только на это. Все вокруг смазывалось, превращалось в единый нескончаемый поток, распознать в котором окрестности было просто невозможно. Нельзя было ощутить такого мощного толчка. Показалось, что я стал кометой, несущейся к нему, рвущей все физические рекорды в клочья и летящей к чертовому человеческому оплоту, озаряемому бесчисленным количеством выстрелов. Долбили пушки, строчили пулеметы, рявкали автопушки, разрывались пущенные ракеты, но я приближался, чувствуя, как тело остается где-то на земле, а сознание отрывалось все дальше и дальше. Глава 23. Серега, не спать. Профессиональная увесистая пощечина моментально смогла вернуть меня в рабочее состояние. Сознание включилось будто по щелчку, чье эхо раздалось писком по ушам. Неожиданно для себя я оказался лежащим внутри холодных стенок окопа. Рядом было столько военных, что набрался едва ли не полк, а воздух успел тотально напитаться пороховыми газами так, что глаза резало, а легкие чуть ли не горели. Стрельба же велась столь плотно, что если бы на голове у меня не было активных наушников, то со слухом на ближайшие несколько часов можно было бы гарантированно распрощаться. Очнулся давай за пулемет. Несколько раз приказывать мне необходимости не было. Тело словно само бросилось исполнять отданную команду, и я не успел понять, как уже стоял в подготовленном пулеметном гнезде, прижимая к плечу деревянный приклад такого родного ПКМА, рассматривая предрассветную округу через увеличительную линзу потертого в многочисленных схватках прицела. Враг обнаружился сразу. Это была настоящая орда из мелких, мускулистых тел, прущая на человеческие окопы с такой невообразимой плотностью, что можно было почти не целиться и просто мягко выжать спуск. Пулемет, стоящий на металлических сошках, мелко затрясся, выплевывая настоящий рой серебряных пуль. Целиться действительно не было никакого смысла, и вся длинная очередь в четверть стопатронной ленты достигла цели. Злобно свистящие пули вырывали шматы кровоточащего мяса, разлетающиеся по окрестностям кровавым салютом. Шматы выбиваемой плоти перемешивались с мелкими фонтанчиками снега, впитывающего эту драгоценную жидкость до последней капли. Твари были мелкими и слабыми, а потому, только своей многочисленностью могли бы представлять хоть какую-то опасность, но плотная стрельба вырезала целые секторы, создавая большие прорехи, которые моментально заполнялись все новыми и новыми злыми существами. «Смотри как надо, перо!» Рядом оказался пробудивший меня человек, вооружив на бруствер нечто отдаленно похожее на привычный автомат Калашникова, но с несколько более толстым стволом и необычным бубном. В сполохах вездесущей стрельбы я не сразу понял, что это вепрь-12 молот, А когда солдат начал стрелять, то мне лишь с большими усилиями удалось удержать челюсть от падения на землю. Раньше мне приходилось только слышать об автоматических дробовиках, учитывая, что отечественная оружейная промышленность практически не обращала внимания на этот оружейный сектор, позволяя там безраздельно царствовать европейским и американским оружейным компаниям. Вот только если дать оружейнику волю и достаточную станковую базу, то можно получить такие необычайные вариации вооружения и переделок, что остается только диву деваться. Этот продукт вольной мысли открыл полностью автоматический огонь, изрыгая из своего нутра настоящее живое пламя. Уж не знаю, что добавили внутрь патронов маги, но все, куда попадала хоть одна дробинка, мгновенно вспыхивало диким всепожирающим огнем. Не прошло и 10 секунд, как прущий на нас стаи просто как не бывало. Живые и юркие твари превратились в кучки горящих существ, не представляющих больше никакой опасности. Удивительно, но в один момент ситуация стихла, и я позволил себе в несколько быстрых движений сменить ствол пулемета, раскалившегося после нескольких высаженных по монстрам лент. «Ну ты даешь, Серега, после таких приколов надо тебе будет позывной сменить, будешь у нас ракетой», устало проговорил знакомый голос, который меня и пробудил. Наконец, отойдя от неожиданной схватки, я позволил себе посмотреть на своего товарища, который сейчас стоял рядом, чиркая газовой зажигалкой и подпаливая кончик зажатой в губах сигареты. Его громадная фигура, казалось, просто не должна умещаться в таких узких окопах, а автоматическая модификация оружия выглядела игрушкой. «Алтын, твою бога душу мать!» — обрадованно вскрикнул я, «ты живой!» «Пока что!» — хмыкнул здоровяк, перезаряжая вместительный круглый магазин дробовика. «Я тоже думал, что ты где-то на севере сгинул. Говорят, что там такая заваруха началась, что даже ты помереть мог. Я сам ничего не понимаю, Алтын». Обрадованно улыбнулся я, после чего присосался к горлышку фляги, стараясь прогнать беспокоящую жажду. «Ты хоть расскажи, что вообще происходило в последние дни и каким раком я в окопах оказался. Ты когда Норду сказал, что ни хрена все на севере не чисто, то он связался с Твином и тот короткий переворот среди мечей организовал. Этот старый вояка быстро смекнул, что движение на север не остановить, но приказал всем отрядам экстренно эвакуироваться в столицу, забирая с собой семьи и как можно больше оружия. Похоже, что он все свои контакты умудрился напрячь, отчего сюда стали стягиваться группы наемников, некоторые бандитские группировки, торговцы и даже кто-то из анархистов свои ватаги подтянуть умудрился. Потом, одному ему ведомым образом, Твен с фуриями контакт наладил, и мы укрепления стали строить вокруг столицы. Начали, правда, всего за пару дней до того, как пояс Белова разрушился и не все смогли сделать, но фортификации частично умудрились возвести, и такого многочисленного гарнизона в городе никому еще видеть не удавалось. Алтын прервал разговор на несколько секунд, старательно затягиваясь сигаретой. «Считай, что если бы ты вовремя информацию не передал, то город уже вполне мог бы погибнуть, а так, уже скоро начнется эвакуация. Хотя, мы и подумали, что ты помер где-то в снегах, а когда ты вышел на связь, то мы поверить в это не смогли. Думали, что и прорваться не сможешь, а ты чуть ли не ракетой на наши окопы рухнул. Сначала даже квашники напряглись, попытались тебя сбить, думая, что это кровососы какую-то хреновину в нас запустить догадались». Но это ты оказался. Хер знает, что в тебе сейчас за магия льется, но я рад, что ты живой, и что мы будем делать дальше. Сомнительно, что монстрота отступит. Похоже, что и на мире умирает, и мы с этим ничего не сделаем. Врагу не сдается наш гордый моряк. Пропел негромко Алтын, пополняющий из стоящего рядом ящика гранатные подсумки, которые с каждым накатом твари только быстрее опустошались. Придется сражаться до последнего. Порталы с часа на час должны будут открыться, но ты представляешь, сколько вообще будет длиться эвакуация. Пулеметчик почесал затылок, сняв свой громоздкий шлем. Нам несколько сотен тысяч человек необходимо эвакуировать, а это ни хрена не просто. Хорошо будет, если все организованно будут понемногу отходить, и даже тогда придется минимум сутки потратить. Но ты сам людей прекрасно знаешь, какая та часть еще сможет нормально на землю отойти, где их подготовленные части солдат встретит. Отлично будет, если мы умудримся так хотя бы треть переправить, но лучше и на эту часть не рассчитывать. Значит, будем медленно отступать, ага. Хмыкнул Алтын, отвинчивая крышку с фляги и прилегая к металлическому горлышку, из-за чего его мощный кадык ходил ходуном сверху вниз. Постепенно отходим с позиций, стараясь удерживать их как можно дольше. Правда, последние несколько дней парни и так на пределе, многие маги просто не успевают восстанавливаться, вот и не уверен я, что перед стенами сможем окопы удержать, так что придется откатиться на стены. Там оборона всяко лучше выстроена. Я покивал, погружаясь во внутренние раздумья. Осада города шла полным ходом, и нельзя было сказать, что твари подвели все свои силы для взятия города. Ими явно кто-то управлял. Не знаю, были ли это какие-то сверхразумные существа, способные командовать монстрами, или это сама природа давала им указания, ослушаться которых было физически невозможно, но сейчас волны наступающих животных продолжали все сильнее истощать и без того скромные человеческие ресурсы осажденной Святой Горы. Хорошо еще, что вампиров было не столь много, а значит удавалось пока что удерживать преимущество в дальнобойном вооружении, но все может критически быстро измениться, и тогда остаткам человечества в Иномирье будет очень несладко. Через несколько минут я начал буквально проклинать себя за неправильные раздумья. Само собой, Иномирье работало совсем по другим принципам и законам, а потому здесь легко по-настоящему накликать себе беду, что я и сделал, совсем этого не желая. К тому моменту мне удалось даже немного подремать. Складывалось фронтовое спокойствие, когда стрельба немного поутихла и людям дали передохнуть, восстановить снаряжение, наполнить заново бесчисленные магазины, ленты и гранатные подсумки. Многочисленные посыльные постоянно бегали по подземным проходам до вырытых окопов, перенося снаряжение, боеприпасы, провиант занятым в боях частям. В окопах и блиндажах даже были замечены отряды гражданского ополчения, которые вступали в сражение вместе с солдатами регулярных частей, различных вооруженных группировок и даже частями магов. Меня разбудил громогласный выстрел крупнокалиберной винтовки где-то в паре десятков метров от меня. Это было нечто критически мощное, способное пробить толстые борта бронетранспортеров и наверняка усиленное рунной магией. Я вскочил со своего места, поддернул к себе автомат и принялся смотреть через бетонное оконце амбразуру на залитый рассветным солнцем пейзаж перед защитными фортификациями. Казалось, что наступление монстров немного поутихло, и можно отдыхать, но сейчас в сторону окопов двигалась единственная одинокая фигура. Она была столь темной, что, казалось, полностью поглотила вообще весь падающий на нее свет. Неизвестное существо было не меньше 2 с лишним метров в высоту и отдаленно напоминало человеческое тело, полностью покрытое длинным черным плащом, закрывающим все конечности и едва ли не волочащимся по изрытой пулями и снарядами земле. В это существо стреляли из всего, что только возможно, летели снаряды и начиненные взрывчаткой дроны, но существо никак на это не реагировало. Я прямо видел, как в тело врезаются пули, которые обычного человека превратили бы в сплошной мясокостный фарш, но монстр даже не дергался. Казалось, что окружающая его темнота просто поглощает смертельные снаряды, из-за чего существо продолжало идти чуть ли не прогулочным шагом. Даже мощнейшие рунные пули не смогли преодолеть эту странную и сильнейшую защиту. Когда до существа оставалось около 150 метров, то в голове начали путаться мысли. Они брыкались, роились, переплетались и вились. Было настолько сложно мыслить, что голова едва ли не взрывалась. Картинка перед глазами плыла и вращалась. Мозги словно схватили в гидравлические тиски и сейчас медленно сжимали, принося немыслимую ранее боль. Хотелось закопаться головой в песок, спрятаться куда угодно, чтобы не чувствовать разрывающую сознание боль. Бойцы в одном со мной бзоте чувствовали себя ничем не лучше. Все лежали на земле, скрипели зубами и сжимали пальцами уши. Все попытки противостоять силе этого существа не приносили никаких результатов, но затем в голове зазвучал голос «Беги». Одно это слово было одновременно прекрасным и ужасающим. Оно заставляло трепетать сердце и бежать целые табуны мурашек по спине, но сознание будто прочистилось. Боль продолжала быть где-то внутри. Она кипела, пузырилась, но чувства были такими отдаленными, что мне удалось даже подняться на ноги, поднимая к плечу автомат. Текущая внутри меня магия стала сильнейшим обезболивающим, и теперь даже страх перед этим странным, практически иррациональным существом ушел на задний план. Не знаю, чем я руководствовался в тот момент, но я принялся очищать подсумки лежащего под моими ногами Алтына. Он, как крайне выносливый человек, носил при себе чуть ли не рюкзак гранат, чьи чугунные рубашки были покрыты настоящей вязью из разнообразных рун. Над этими гранатами определенно работал мастер, знающий свое дело. Всем своим естеством я чувствовал, что это был единственный возможный вариант противодействовать этой твари. Когда я вырвался из-за охраняющих меня железобетонных стен укрепления, то увидел стоящего на коленях бойца. Он держал трясущимися руками револьвер, который старательно пытался приткнуть к своему подбородку. В глазах этого немолодого мужчины не было видно вообще ничего, кроме отчаяния. Боль разрывала его изнутри, и человек больше не мог противостоять ей. Рефлексы сработали быстро. Это было самое простое и эффективное решение, которое могло только добраться до моей спутанной головы, а потому нога, затянутая в крепкий маршевый ботинок со стальной набойкой на носке, врезалась в ладонь мужчины. От такого серьезного удара ладонь легко могла быть сломана, но это были едва ли не самым простым способом предотвратить самоубийство. Револьвер отлетел в сторону, а мужчина даже не пошевельнул бровью. Он просто упал на устилающие окопы снег, а глаза его закатились настолько глубоко, будто желали рассмотреть мозг внутри черепушки. Но нужно было идти, и я с трудом переставлял ноги, стараясь продвинуться вперед как можно быстрее, пока этот одинокий монстр не достиг неровных линий окопов, будто червями выеденных в стылой зимней земле. В тварь продолжали лететь из-за стены дроны, взрывающиеся огненными цветками рядом с чудовищем, не оставляя ему никаких следов нанесенного урона. Даже сам монстр был словно создан механизмом, ведь все его движения были похожими друг на друга, как две капли воды. Снег просто раздвигался перед ним с такой легкостью, будто тварь была Моисеем перед водами Красного моря. Вылезти из окопа было тяжело. Мало того, что меня отягощало несколько десятков и без того нелегких рунированных гранат, так и казалось, что откуда-то из леса на меня легко могли смотреть через оптические прицелы снайпера-вампиров. Не знаю, как это безмолвное чудище действовало на измененных проклятой магией людей, но если они чувствовали себя значительно комфортнее, то прямо сейчас можно было легко получить в грудь сразу несколько идеально посланных пуль, и даже пластина бронежилета никак не даст мне спастись. Однако ничего не произошло. Я чувствовал прикованные к моей спине взгляды защитников городских стен, но продолжал спокойно идти вперед, стараясь увидеть на лице существа глаза, но видел перед собой сплошную черноту. На меня словно смотрела сама темнота в своем физическом обличии. Страх пробирал до костей, сковывал каждую мышцу. Ощущения были сравнимы с тем, чтобы смотреть в зияющую черноту автоматного ствола. То воспоминание врезалось в подкорку памяти так глубоко, что и сейчас хотелось отвернуться, убежать, сделать все, чтобы оказаться в безопасном месте, но нужно было идти вперед, смотря прямиком в лицо смерти. В один момент мы с существом встали друг напротив друга на расстоянии вытянутой руки. Я чувствовал, как меня легко могли убить всего одним ментальным ударом. Тварь может скрутить меня, уничтожить, превратить в пыль и рассеять по морозному ветру, но она бездействовала, продолжая безмолвно стоять и взирать на меня. «Зачем ты здесь?» Я готов был поклясться, что чудовище оставалось безмолвным, и вопрос возник внутри моей головы, но удивляться такому было слишком поздно. «Чтобы убить тебя. Зачем? Оба наших мира больше не будут прежними. Мы станем одним целым. Зачем нам уничтожать друг друга?» После этого вопроса мне оставалось только что усмехнуться. Вопрос был слишком глупым, и человечество на него не может ответить несколько тысяч лет, несмотря на великое количество мудрецов с разных краев населенного мира. Однако эта сущность точно не была человеком, а потому развернувшуюся борьбу легко можно было обосновать просто сражением за выживаемость одного отдельного вида. Правда, а выживем ли мы? Оба мира могут либо погибнуть, либо соединиться в одну громадную массу, представляющую из себя полный хаос. Возможно, что многие люди просто надеются на спасение, собираясь укрыться на земле, где многих из них уже считают погибшими или пропавшими без вести, но уже сейчас мне было понятно, что большая часть людей банально погибнет. Сам же говоришь, что наш мир станет одним целым. Мне, знаешь ли, куда важнее, чтобы похожие на меня существа выжили и в как можно большем количестве. С этими словами я потянул из-под сумка разгрузки практически плоский кругляш гранаты. Монстр не противодействовал мне, продолжая стоять напротив меня, смотря в лицо. Казалось бы, вытяни руку или конечность ее заменяющую, заставь меня остановиться и взрыва не будет, но нет. Эта тварь не сдвигалась с места, словно стала черным каменным изваянием. Набитая гранатами разгрузка рухнула на мягкий снег, гранатные рубашки звякнули от удара друг об друга, а затем с щелчком отлетела скоба Феньки в моих руках. Секунда, и я прыгнул назад, надеясь, что щит, наполняемый частичками энергии, отнятый у пояса Белова, сможет выдержать атаку множества заключенных в гранатах заклинаний. Место, где мы стояли с тварью, превратилось в бесконечный магический вихрь. Десятки гранат, исписанных множеством заклинаний, выпускали таящуюся внутри мощь. Тысячи бритвенно-острых ледяных кристаллов резали плоть. Многие и многие сотни разноцветных молниеносных искр взрывались и взрывались, ударяя в наши тела. Тут и там происходили мелкие разрывы. Воздух наполнялся запахом крови, жженных волос, пороха и озона. Я не видел многого, но чувствовал, что в каждой части моего тела происходили взрывы. Кровь закипала, мышцы будто обливала ржавая проволока, искалывая каждую клеточку организма, а мозг заливала самой страшной кислотой. Разбудила меня наступившая канонада. Очереди сливались в единую трескотню. Звуки появились так, будто из ушей у меня вынули плотные пробки, и я почувствовал, что меня куда-то тащит на носилках. Сознание мелькало. Я не задерживался в сознании больше, чем на минуту. Можно было заметить лишь отрывки происходящего вокруг меня. Сначала это были выложенные досками стены траншей, потом подземные коридоры с очень скудным освещением, городские улицы и по-больничному белые стены. Внутри меня мутило, будто несли не на относительно удобных военных эвакуационных носилках, а привязали к корме корабля, бороздящего отнюдь неспокойные воды Тихого океана. Голоса рядом были очень обеспокоенными, и единственное, что я мог уловить из быстрых перекидываний фраз, так это собственное имя. Странно, но даже страха не ощущалось. Я чувствовал, что тело практически не отзывалось. Даже поворачивать головой в это время было тяжело. Шея нещадно болела, отзываясь такими взрывами боли, что пулевые ранения казались тотальной глупостью. Сознание вспыхнуло ярким фейерверком. Я открыл глаза и моментально их захлопнул, чувствуя, насколько сильно они болят, учитывая яркую лампу над моей головой. Глаза привыкли не сразу, но теперь я чувствовал, что ощущения возвращаются обратно к телу, и сразу же об этом пожалел. Болело все, начиная от ногтей на ногах, заканчивая волосами на голове. Показалось, что меня прокрутили через мясорубку, вылепили в нормального человека, после чего вновь прокрутили и выплюнули на медицинский стол. «Серега, слышишь меня?» Обеспокоенный голос Норда кинжалом возник в голове откуда-то сбоку, но поворачивать головой, даже двигать челюстью не хотелось. Сейчас единственным моим желанием было обколоться сильнейшими болеутоляющими и погрузиться в небытие, где боль перестанет меня истощать. Да, в отдалении послышался разговор, который поврежденный после взрыва слух уловить достоверно не мог. Переговаривались сразу несколько мужчин, голоса некоторых из которых были прокуренными. Причем разговор шел в очень странном ключе, и я был уверен в том, что кто-то отдает приказы, пусть звания и ступени в иерархии общества были непонятны. «Нам нужна твоя помощь, Серега». В ту секунду меня едва не разорвало от желания воспользоваться всем своим словарным запасом бранных слов, который я накопил за время своей жизни. Желание было серьезным, но я лишь тягостно вздохнул, почувствовав, что несколько ребер были переломаны в хлам. «Какая помощь, Норд?» Я закашлялся, надеясь не выплюнуть легкие. «Ты меня видишь?» «Я вижу». «Тебе же лучше не видеть, Серега. Так чего не вылечите? Маги закончились. Хватает их, но тебя сейчас это точно не спасет». Норд тяжело вздохнул. «Слушай меня внимательно. Времени у нас очень немного. Сейчас ты наибольший источник энергии из всех, которые есть в Святой Горе. В тебе столько маны, что хватит запитать все артефакты здесь, но это не главное. Монстры наступают, и мы не успеваем эвакуировать людей. Нам нужна защита». «Вроде подступы защищали». Прохрипел я и вновь зашелся в страшном кашле. «Подлатайте меня и вернусь обратно». «Не так, Серега», — проговорил Норт, и явственно ощущалось, что слова даются ему крайне тяжело. «Одним человеком приходится пожертвовать совершенно точно. Этот человек ты». В тот момент мозг работал очень тяжело, и потому далеко не сразу я понял, о чем вообще говорил мой бывший командир. Пусть сейчас я действительно был далеко не в лучшей своей форме, более похожей на порубленный вручную фарш, чем на боеспособного человека, который сможет оказать хоть какую-то помощь осажденному и связанному в боях городу, и откровенно не понимал, что от меня требуется. «Ты о чем вообще?» «Твари в округе становится с каждой минутой только больше. Если раньше нас пытались закидать волной какой-то мелкотни, то теперь, когда мы почти готовы открыть порталы в обе стороны, они стали подводить куда более сильных существ. Та тварь, с которой ты подорвался, теперь далеко не одна. Они берут окоп за окопом практически без сражений. Эти ментальные монстры просто заходят на наши позиции без какого-либо сопротивления. Только элементальные снаряды наносят им хоть какой-то урон, а таких у нас с каждым часом все меньше и меньше становится. Если так продолжится еще пару часов, то нас просто сметут. Стены какое-то время мы еще сможем удерживать, но потом, лучше не представляй, что будет потом. И что, мы придумали, как создать щит над городом на вроде пояса Белова, только в несколько раз сильнее. Но на это нужно столько энергии, что даже если мы вытянем каждую частичку маны из всех людей города, что мы физически сделать не способны, то на его поддержание просто не хватит сил, а потому нам нужна очень объемная батарейка. Это я, да, Перо, ты единственный, кто умудрился добраться до энергетического ядра одной из магических башен и поглотил его полностью. Обуздать такой объем ты не можешь, но все еще имеешь возможность помочь. Мы придумали, как реализовать тот запас, который внутри тебя хранится. Тогда ты поможешь нам развернуть купол, и эвакуация людей пройдет намного спокойнее, чем сейчас. Монстры просто не смогут пройти через щит. Я понимаю, что вы уже все решили без моего мнения. Мне очень сильно хотелось ухмыльнуться, но радостных вестей не было. Прекрасно понятно, что меня уже сейчас могли вылечить от всех полученных травм, и тогда я бы вернулся в строй, но моего непосредственного участия, судя по всему, не нужно. Скорее всего, уж не знаю, кто сейчас управляет в городе, принял итоговое решение, и остается только его исполнять. Грустно ли мне было? Если быть честным, то никаких положительных эмоций я сейчас не испытывал, прекрасно понимая свою отнюдь незавидную участь. Хотя, поздно уже горевать, учитывая, что не так давно я добровольно исполнил роль бомбы на ножках, пусть это и не сыграло настолько хорошей роли. У меня получилось уничтожить всего одно опасное существо, но фактически это никак не поменяло положение на фронте. Да, Серега, прости меня за такое решение, но иначе поступить я просто не могу. Я ничего не ответил, просто закрыв глаза. На душе стало как-то пакостно и даже гадко. Казалось бы, бросился в полностью самоубийственную атаку, чтобы помочь выжить остальным, а теперь они сами используют меня как настоящий живой щит. Меня вновь погрузили в состояние глубокой комы. Лишь отдаленно до мозга доходили сигналы из реальности. Понять их природу было очень сложно, и потому ничего по-настоящему конкретного сказать было физически нельзя. Но затем пришла боль, дурманящее сознание, бесконечно глубокая, страшная боль. За последние несколько дней несколько раз подряд я ощущал, как бьются мои личные рекорды по болевым ощущениям, но сейчас это было что-то настолько жесткое, что вспомнить хотя бы отдаленно похожее было практически невозможно. Перед своими глазами я видел только темноту и ощущал, как страдание разносилось по телу волнами. Боль захватывала сантиметр за сантиметром, подчиняя себе каждую частичку. Я ощущал, как меня переворачивает, прокручивает изнутри, испепеляет и складывает, жарит и бросает в лютый холод. Боль была нестерпимой, изнуряющей, доводящей до настоящего безумия и древнего ужаса перед будущим. Не знаю, сколько мне пришлось страдать, но затем глаза распахнулись, и я увидел себя, висящим на шпиле городской администрации. Ощущение было таким, будто смотрел я не при помощи собственных глаз, а откуда-то со стороны, словно являюсь персонажем компьютерной игры. Мое тело несколькими цепями привязали к бетонному шпилю. Каждая цепь была покрыта многочисленными рунами, тянущимися по закаленной стали нитями. Любое, даже малейшее движение тела, вызывало активацию заточенных в металле заклинаний, заставляя сознание мерцать и едва ли не проваливаться в темноту комы. Самым страшным моментом был тот, когда я увидел со стороны собственные глаза. Они будто полностью состояли из маны, приобретя яркий лазурный цвет. Внутри этого цвета зрачки тонули, полностью исчезая от взгляда других людей. По глазам постоянно бегали магические всполохи и чувствовалось, что энергия переполняет мое тело, сдерживаемое внутри только чудом. Тяжело было смотреть за Святой Горой. Некогда это поселение было одним из передовых городов Иномирья. Пригород, когда-то утопающий в зелени и жизнерадостных мелких частных домах, теперь осквернен воем монстров. Пустые улицы, усеянные обломками, разрушались постоянным сражением. Каждый двор, каждый домик и даже брошенные в спешке машины превращались в укрепленные точки. Все пригодные к строительству леса срубались, превращаясь в завалы. На окраинах можно было заметить остатки сложных попыток защитить город от подступающих волн монстров. Баррикады из мешков с песком, ржавые металлические ежи и бетонные зубы драконов. Они будто стали памятниками храбрости защитникам святой горы и того безумия, по которым кружат их призраки. Чудовища перли сплошной волной, и с каждым накатом погибель поселения становилась все более и более очевидной. Одна из городских площадей, где раньше проходили праздники и небольшие ярмарки, теперь превратилась в братское кладбище, наполненное лишь остатками тел, истерзанных в горячке нескончаемой схватки. С высоты шпиля я видел, что человеческие реки стекаются в сторону севера города, где люди превращались в неконтролируемые кучки, оставляемые под защитой остатков регулярных солдатских частей, от которых остатки практически полностью потеряли всяческие возможности к организованному сопротивлению. Они продолжают сражаться, постоянно истребляя вечно подступающих монстров, но отступают, оставляя один населенный пункт за другим. Мне хотелось не видеть этого, и лучше бы глаза просто закрылись, но мое тело пронзила очередная страшная боль. Картинка вернулась обратно к моим глазам, и я прочувствовал, как силы мгновенно покидают меня. Их словно выжили, скрутив меня в несколько витков. Голова рефлекторно запрокинулась назад, а из глаз в небо ударил столб света, разорвавший небеса на мелкую сетку. Я перестал быть человеком. Мне были доступны все человеческие души, вообще все, что творилось под куполом и близко за его пределами. Я ощущал, как сотни тысяч, спрятавшись под непроглядным голубоватым куполом, почувствовали облегчение, а стрельба практически прекратилась. Солдаты под защитой магического купола перестали палить по тварям, вход которым внутрь теперь был недоступен. Через меня проходило ощущение того, что мир негодует от инородной для него силы. Вся сущность иномирья горела, бушевала, переворачивалась. Меня бросало сначала в жар, а потом в холод, пронзаемым тянущимися по всему миру нитями магической энергии. Когда порталы открылись, то в сердце мое вонзилось множество каленных игл. Порталы начали бурлить, создавая завораживающее свечение, освещающее серые лица толпы, ожидающие, когда их пустят. Поток людей, вырывающихся из портала, казался беспорядочным. Женщины и мужчины, молодые и старые, тащили с собой лишь минимальные вещи, экономили время и полезное место, из-за чего лимиты на перемещаемые пожитки были максимально сильно урезаны. Первыми на землю отправились наполненные людьми грузовики. Туда помещали вообще всех, кто не мог идти своим ходом, а за ними ехали уже разнообразные гражданские машины. Вереница казалась просто бесконечной. Их нагружали по техническому максимуму возможностей, засовывая внутрь как можно больше людей, некоторых и вовсе усаживая на крышу. Машины могли двигаться по черепашьи медленно, но уносили человечество из этого погибающего мира, несмотря на то, что даруют себе лишь ложное спасение, не имеющее ничего общего с реальностью. Сейчас люди чувствовали счастье, ждали, что этот акт постоянных нападений чудищ прекратится, и они смогут начать жизнь заново. Горько было осознавать, что их надеждам не будет суждено сбыться. К гражданским присоединилась бронетехника отступающих со своих позиций солдат. В их душах читалась неимоверная усталость, с которой они уходили со своих занятых укреплений. Многие из них без перерыва сражались сутками, оставляя в них все свои силы, кровь и надежды. Часть была тяжело ранена, другие окончательно обезумели, видя неисчислимые смерти своих товарищей, море крови и тела нескончаемых существ, которые атаковали без устали, постоянно только наращивая давление на и без того истощенные силы городских защитников. Они смогли выполнить возложенную на них задачу, позволив остальным подготовиться к жизненно важной эвакуации, и теперь покидали Святую Гору последними, пожертвовав всем. Здесь все еще кто-то был. Я чувствовал души людей, скопившиеся в немногочисленных источниках обороны, но их смерть была гарантирована. Иномирье умирало, погружаясь вместе со мной в непроглядную тьму.